Глава 42. Сьюзан сидела перед компьютером, глядела в окно и составляла список дел. «Обои», — вспомнила она и записала это в файл. Затем коляска. Курсор монотонно мерцал на экране, тихо шумел охлаждающий процессор-вентилятор. «Гимнастика для беременных», — добавила она в список. Была пятница. Она была рада, что завтра выходной, и Джон будет дома. Она также была рада тому, что Фергюс все же уговорил ее редактировать его рукопись. Она и не представляла, как ей будет не хватать привычной работы и общения с коллегами. Несмотря на то, что она могла приглашать нескольких имевшихся у нее подруг на обеды, завершающиеся долгим сидением за чаем, и на то, что у нее была целая тонна книг, которые ей хотелось прочесть, и на то, что ее день разнообразили телевизионные программы, она никак не могла привыкнуть проводить целые дни одна. Будто чувствуя ее настроение, малыш сегодня беспокоился, ворочался и пихался. Из музыкального центра звучал Вивальди «Времена года». Малыш предпочитал Моцарта, но, кажется, приходил к мысли, что и Вивальди не так уж плох. «Вивальди хорош, верно, малыш?» Ответа не последовало. «Малыш, ты спишь?» «По-прежнему, никакой реакции. Правильно, поспи. Хотела бы я спать столько же, сколько ты. Как было бы хорошо уснуть и проснуться 26 апреля». Она плохо спала, несмотря на то, что постоянно чувствовала усталость. В последнее время ей снились странные сны. Последний сон она запомнила, он до сих пор пугал ее. В этом сне она бежала по огромному черному дому. Она никак не могла найти своего ребенка и бросалась от комнаты к комнате, но все они оказывались пустыми. Затем в одной из комнат она встретила мистера Сарацини. Он улыбнулся ей и сказал, чтобы она не беспокоилась, с ребенком все хорошо, но она ему не поверила. Она поискала объяснение этого сна в нескольких книгах-сонниках, но они толковали его по-своему и ничего не прояснили, да и, по правде говоря, ей не нужно было растолковывать этот сон, чтобы понять его. В душе она точно знала, что он означает. Войдя в поисковую систему, напечатала слово «суррогатный». Появился список заголовков: «Центр суррогатного материнства и донорства яйцеклеток», «Центр трансплантации яйцеклеток», «Сеть суррогатного материнства». Она просмотрела первые 10 заголовков, затем следующие 10, и после получаса блуждания по ложным ссылкам наткнулась на алмазную россыпь «Суррогатное материнство. Закон». Это был сайт, посвященный вопросам суррогатного материнства, как раз то, что она искала. Она сочинила электронное письмо, напечатала его, внимательно прочитала и ввела команду отправки. Затем, на тот случай, если Джон вернется домой неожиданно, она стерла письмо с экрана. В этот момент зазвонил телефон. Это был Джон. «Харви Эдисон», — сказал он, — «мне только что звонила Каролина». Кунц сидел перед экраном в своей квартире в Эрлскорт и наблюдал за тем, как Сьюзан печатает на компьютере. Ему нравилось, что играет Вивальди. Это хорошо, ставить музыку для ребенка. Но из-за сильного свечения экрана компьютера он не мог разглядеть, что именно Сьюзан печатает. Она зашла в сеть, но Кунц не знал, что она ищет, а по ее действиям этого нельзя было понять. Но зато кое-что можно было понять по ее лицу. Кунцу не нравилось его выражение, совсем не нравилось, оно его беспокоило. «Сьюзан», — тихо сказал он, — «надеюсь, ты хорошо себя ведешь». У Сьюзан сегодня не было болей. Хорошо, Кунц не любил, когда она кричала, и он надеялся изо всех сил, что у него не появятся причины ненавидеть Сьюзан, потому что это было бы очень тяжело, слишком тяжело. Его тоска по ней усиливалась, он хотел обнять и поцеловать ее, ощутить нежную мягкость ее кожи, почувствовать тепло ее дыхания. Из чего это он решил, что со временем ему станет легче? Он следил за ее пляшущими по клавиатуре пальцами. Может быть, она ищет мудрости? Щелчки по клавишам слышал не только Кунц, их слышал и его компьютер, но не в виде щелчков, а в виде недоступных для уха электрических импульсов, возникающих внутри компьютера Сьюзан. Он обрабатывал эти импульсы и переводил в слова, с небольшой задержкой появляющиеся на экране компьютера Кунца. «Здравствуйте, мне нужна ваша помощь. Я суррогатная мать, беременна почти 6 месяцев. Моему мужу и мне было за это заплачено. Я хотела узнать, можно ли аннулировать эту сделку как незаконную и вернуть полученные деньги. Не могли бы вы рекомендовать мне адвоката, специализирующегося в подобных делах? Сьюзан, дорогая моя, любимая, обожаемая, что ж ты делаешь? Он должен доложить об этом мистеру Сарацини. Но он боялся за Сьюзан. Мистер Сарацини будет в ярости, а Кунс не хотел, совсем-совсем не хотел, чтобы его ярость обрушилась на Сьюзан. Но он должен об этом доложить. Разве у него есть выбор? Кунс отлично понимал, что выбора у него нет. Сьюзан вцепилась в прижатую к уху трубку. Она хорошо расслышала Джона, но все равно переспросила: «Что?» Харви мертв. Она вспомнила, как вчера Харви прижимал к ее животу ультразвуковой датчик, на его лице была теплая улыбка. Я не могу поверить. Что случилось?» «Точно не знаю», — ответил Джон. «Мне только что звонила Каролина. Она в ужасном состоянии. Его нашли мертвым в машине». «Но мы же видели его вчера. С ним все было в порядке. Он попал в аварию». «Нет, я...» Он на мгновение остановился. «Это не авария. Каролину трудно было понять, но это скорее сердечный приступ или инсульт, аневризма, что-то в этом роде». «Мне позвонить ей?» «Да, наверное, если хочешь». «Хочу. Господи, на следующей неделе мы с ней собирались пить у нас кофе. Я ей вчера звонила». «Сейчас у меня встреча в Microsoft, потом поеду домой». «Это ужасно. Не могу поверить». «Я тоже», — сказал он. Сьюзан повесила трубку и только тогда полностью осознала случившееся. У нее задрожали руки. Ей казалось, будто весь мир вокруг сдвинулся с места. Она нашла номер Эдисона в записной книжке и позвонила. Каролина сразу сняла трубку, от рыданий у нее сел голос. Сьюзан было глубоко жаль Каролины. Все мысли о том, какая она высокомерная и пустая особа, в одну секунду вылетели у нее из головы. «Каролина», — сказала она, — «это Сьюзан Картер. Я только что узнала, я тебе глубоко сочувствую». «Это просто безумие какое-то, Сьюзан. Не понимаю, зачем он поехал в Бетфордшир? Что ему было делать в карьере?» «В карьере?» — спросила Сьюзан. «У одной из его пациенток в лечебнице Святой Кэтрин начинались роды, и он должен был быть там в 9 вечера, но так и не приехал. Я не понимаю. Мы замечательно провели праздники. Он отдохнул. У него были большие планы на этот год. Это просто бессмысленно». «Каролина, что именно произошло? Он попал в аварию в карьере?» Возникла пауза. Затем Каролина сказала: «Джон не говорил тебе о бутерброде с арахисовым маслом?» «Как Харви мог узнать об этом? Бутерброды с арахисовым маслом у Адама в коробке с завтраком?» Сьюзан смутно помнила, что у сына Эдисонов была аллергия на арахис. «Арахисовое масло? Полиция говорит, что он...» «Что он?» — Каролина начала всхлипывать. «Хочешь, я приеду?» — спросила Сьюзан. «Нет, скоро приедет мама, сестра. Может, ты позвонишь потом, завтра? Я... Прости». Каролина повесила трубку. Сьюзан положила трубку и подумала, что беременность иногда мешает. Она сейчас выпила чего-нибудь крепкого. На улице уже темнело, а ведь всего 5-й час. Сьюзан ненавидела короткие тусклые зимние дни и сейчас больше, чем когда-либо, скучала по долгим теплым летним вечерам. Харви Эдисон мертв. У нее не укладывалось это в голове. Вот Харви принимает ее у себя в кабинете. Может, он немного нервничал в этот момент, но она отнесла это насчет того, что ему приходится осматривать жену друга. А вот перед Рождеством он стоит у них в гостиной и высокомерно говорит, какой прелестный маленький домик. Она возненавидела его за эти слова. Он же проявил искреннее участие, когда у нее в тот вечер случился приступ, и вчера он был к ней очень добр. Карьер, арахисовое масло. Бессмыслица, с какой стороны ни посмотри. Сьюзан очень хотелось хоть как-то успокоиться, поговорить с кем-нибудь. 5 минут 5. В Лос-Анджелесе сейчас утро, 5 минут 9. Может быть, она застанет кого-нибудь из них дома, пока они не ушли на работу. Она просто хотела услышать их, восстановить свою веру в то, что камни, лежащие в основании ее жизни, еще целы. Когда Джон приехал домой и увидел вышедшую его встречать Сьюзан, он ужаснулся тому, как она осунулась от потрясения. В руках у него был номер «Ивнинг Стандарт». «Взгляни», — сказал он. «Да что же произошло?» — спросила Сьюзан. «Я звонила Каролине, но она ничего не поняла». Он покачал головой: «Мне надо выпить». «Я сделаю», — сказала она. «Я сам сделаю. А ты прочти статью». Сьюзан развернула газету и, положив ее на стол, начала читать, не присаживаясь. На полосе под заголовком «Загадка смерти телевизионного гинеколога» была размещена неожиданно большая фотография Харви Эдисона. Сама статья была очень короткой. В ней говорилось, что сегодня ранним утром Харви Эдисон, ведущий популярных телевизионных программ канала BBC «Чудо рождения» и «Частная консультация», был найден мертвым в принадлежащем ему автомобиле марки Porsche в меловом карьере в Бетфордшире. В машине было обнаружено большое количество кокаина. Полиция ожидает результатов вскрытия. Харви Эдисон был женат, оставил после себя 3 малолетних детей. Его вдова испытала большое потрясение и не может предоставить никакой информации об обнаруженных наркотиках. Сьюзен подняла глаза на Джона. «Ты знал, что он употреблял кокаин?» «Нет. А что тут такого?» Он плеснул в стакан воды. «Смерть, предположительно, наступила от передозировки наркотиков. Каролина что-нибудь сказала насчет этого?» «Но она сейчас не в себе, говорила что-то об арахисовом масле». «Не вижу связи». Джон сделал глоток виски, сел за стол и придвинул газету к себе. «Они считают, что он совершил самоубийство?» «Да кто его знает?» «Каролина говорила, что они хорошо провели праздники, и что Харви много всего собирался сделать в этом году». «Для диджитрака это настоящая подстава», — сказал Джон. «С его помощью мы зарабатывали самые большие деньги». Он отпил виски. «Насчет этих наркотиков... Невозможно же понять, насколько они сильные. Это же кот в мешке, если покупать их нелегально у дилеров. Он врач. Он мог прописать себе все, что хотел. Скорее всего, он не связывался с криминалом. Хотя я не знаю, как это работает с кокаином. И почему карьер? Поехал в карьер, чтобы нюхнуть? Зачем? Ну, может, у него была любовница, и карьер был место их свиданий». Джон задумчиво посмотрел на Сьюзен. «Может быть, они нюхают на пару, потом у него случается сердечный приступ, он пугается, избегает». Он покачал головой. «Неужели он не мог придумать что-нибудь получше, чем карьер посреди зимы? Почему не поехать в отель? Он же часто появляется на телевидении. Может, он боялся, что его узнают», — предположила она. Затем, словно в ответ, в животе у Сьюзен шевельнулся малыш. Он будто почувствовал, что что-то не так. «Малыш, ты читаешь мои мысли», — подумала Сьюзен. И Кунц, слушая этот разговор, был счастлив. Тягостное впечатление от ее электронного письма почти рассеялось. «Умница», — подумал он. «Так лучше, Сьюзен, ты меня очень радуешь. Я бы хотел забыть об этом письме, будто его и не было. Как было бы хорошо не докладывать о нем мистеру Сарацине, но я не могу. А он прикажет мне наказать тебя». Он посмотрел на фотографию сестры Сьюзен, Кейси, которую он держал в руке. «Идеально! Это накажет Сьюзен так, как ничто другое. Но Сьюзен будет признательна ему за это наказание. Ведь 13-я истина гласит: всякая благодарность коренится в наказании».